Глава вторая. Месяцы, которые последовали за смертью дедушки, я провел в чистилище бежевых приемных и безликих кабинетов. Меня осматривали и расспрашивали, заставляя повторяться и кивая каждому моему слову. Обо мне говорили шепотом, так, чтобы я не услышал, и поглядывали на меня с нескрываемой жалостью, озабоченно сдвинув брови. Опасаясь за мою психику, родители обращались со мной как с хрупкой реликвией. В моем присутствии отныне нельзя было ни ссориться, ни сетовать на жизнь. Меня преследовали кошмары, и я с криком вскакивал посреди ночи. Я так скрежетал зубами во сне, что мне приходилось защищать их капой, чтобы не раскрошить до основания. Стоило мне закрыть глаза, как передо мной снова возникало увиденное в лесу чудовище с ртом полным щупалец. Я был убежден, что это оно убило дедушку и скоро вернется за мной. Иногда на меня накатывала та же тошнотворная паника, которую я испытал там вечером, и я был твердо убежден, что оно притаилось и ждет где-то совсем рядом, в темной роще, возле соседней машины на парковке, за гаражом, в котором я держал велосипед. Я решил для себя эту проблему, перестав выходить из дома. Неделями я отказывался даже забирать утренние газеты с крыльца и спал в куче одеял на полу прачечной, единственной комнаты во всем доме, где не было окон, а дверь запиралась изнутри. Именно там я провел день похорон дедушки, сидя на сушилке с ноутбуком на коленях и пытаясь отвлечься от черных мыслей онлайн-играми. Я винил себя в том, что произошло. «Если бы я только ему поверил», — без конца твердил я. Но не поверил, и все остальные тоже. И теперь я знал, что он чувствовал. Мне тоже никто не верил. Моя версия событий казалась абсолютно рациональной, пока меня не вынуждали ее озвучить, и тогда она представляла полным безумием, особенно когда пришлось излагать ее полицейскому, явившемуся к нам домой. Я рассказал ему обо всем, что произошло, даже о чудовище, а он только кивал и ничего не записывал в свой блокнот. Когда я закончил, полицейский сказал: «Отлично. Спасибо. Вы его кому-нибудь показывали?» – поинтересовался он, оборачиваясь к моим родителям. Как будто я не знал, что это означает. Я сказал, что хотел бы сделать еще одно заявление, затем показал ему средний палец и вышел. Впервые за несколько недель родители на меня наорали. Я с облегчением вслушивался в эти привычные, родные звуки. Я тоже выкрикнул в ответ пару гадостей, что они рады тому, что дедушка Портман умер, что кроме меня его никто по-настоящему не любил. Полицейский о чем-то посовещался с моими родителями возле дома и уехал с тем, чтобы вернуться через час и привести с собой человека, который представился художником-криминалистом. Художник достал большой альбом и попросил меня снова описать чудовище. Я начал рассказывать, а он рисовал, время от времени задавая уточняющие вопросы. «Сколько у него было глаз?» «Два». «Ясно», — кивнул он, как будто художником-криминалистом вовсе не в новинку рисовать чудовищ. «Было совершенно очевидно, что они просто пытаются меня утихомирить. Он окончательно выдал себя, попытавшись вручить мне готовый рисунок. «Разве вам это не нужно? Для материалов дела и все такое?» — спросил я. Он приподнял брови и переглянулся с полицейским. «Ах, ну да, о чем я думаю?» Все это было неописуемо оскорбительно. Мне даже не верил мой лучший и единственный друг Рики, а ведь он был там со мной. Он клялся и божился, что не видел в лесу никакого чудовища, хотя я светил фонариком прямо тому в лицо. Он так и сказал полицейским. Зато Рики слышал лай. Мы оба его слышали. Поэтому никто особенно не удивился заключению полиции, гласившему, что дедушку убила стая озверевших собак. Судя по всему, такую стаю видели неподалеку. Всего неделю назад она напала на женщину в Сенчури Вудз, и это тоже произошло ночью. «Именно тогда, когда этих чудовищ труднее всего разглядеть», — воскликнул я, оборачиваясь к Рике. но тот лишь покачал головой и пробормотал что-то насчет того, что мне нужен псих. «Ты хочешь сказать психиатр?» – вздохнул я. «Как я рад, что ты меня понимаешь!» Мы сидели на плоской крыше моего дома, наблюдая закат солнца над заливом. Рики как пружина свернулся на смехотворно дорогом агерандакском стуле, который мои родители привезли из поездки в края, населенные амишами. Примечание. Агерандакский стул. Этот красивый фольклорный стиль получил свое название от гор Агерандак, которые находятся на северо-востоке штата Нью-Йорк, США, где он и возник в середине XIX века. Здесь и далее примечание редакции, если не указано иное. Амиши. Религиозное движение последователей Якоба Амана, возникшее в 1693 году в Европе. Амиши ценят сельскую жизнь, ручной труд, скромность и простоту. В настоящее время большинство из них проживают в США, в Канаде. Ноги он поджал под себя, а руки скрестил на груди с видом угрюмой решимости, беспрестанно курил сигареты. «Мне всегда казалось, что у меня дома ему слегка не по себе». Но потому, как он поспешно отводил глаза в сторону, не успевая даже задержать на мне взгляд, я видел, что сейчас его смущает не богатство моих родителей, а я сам. «Думай, что хочешь, но я тебе честно скажу», — вздохнул он. «Продолжай чесать о монстрах, и они тебя упекут. Вот тогда ты действительно станешь особенным мальчиком». «Хватит меня так называть!» Он щелчком отбросил сигарету и выплюнул через перила огромный блестящий комок табака. «Ты что, одновременно курил и жевал табак? А ты что, моя мамочка? А что, похоже, что я отсасываю дальнобойщикам за продуктовые талоны?» Рики был большим любителем шуточек о мамуле, но это оказалось чересчур даже для него. Он вскочил со стула и толкнул меня так сильно, что я чуть не упал с крыши. «Проваливай отсюда!» – заорал я, но он уже шагал прочь. Прошло несколько месяцев, прежде чем я увидел его снова. Вот тебе и друзья.